Из всех ошибок, сделанных Наполеоном в последние годы его царствования, только одна была капитальной — Тильзити. Будучи безусловным хозяином положения, ему следовало восстановить польское королевство, а он, не сделав этого, лишил Запад его естественной защиты от угрожающего панславизма. Эта ошибка стоила Франции Ватерлоо, Седана и двух нашествий. Наполеон хотел пленить императора Александра при этом знаменитом свидании, которое много раз было неправильно понято, ошибочно истолковано, но сам был обольщен им. В угоду своему новому другу, русскому царю, он пожертвовал Турцией, старинной и надежной союзницей Франции. Он обещал оттаманской Порте никогда не вступать в переговоры с русскими, вечно стремившимися завладеть выходом в Средиземное море и взять Константинополь. Он позабыл это обещание, которое являлось задачей всей французской дипломатии и дозволило императору Александру завладеть Молдавией и Валахией, и вместе с тем пожертвовал русским Персию. Что же касается Польши, то, несмотря на слезы и чары прекрасной графини Валевской, отдавшейся ему напрасно, он предал ее. Это спасительная преграда, этот оплот из народа и областей, малодоступных для набега, сделались не более как историческим выражением, над которым посмеется забывчивое потомство. Что же предлагал красавец Александр в обмен на все эти дары? За все эти отданные ему во власть народы и уступленные территории. Он отделывался одними обещаниями, благосклонными улыбками, любезностями. Он заявил, что охладел к Англии и, льстя династической мании Наполеона, соглашался признать новых королей, его братьев, только что возведенных им на шаткие троны, к чему обязывал его этот шаг. В дни бедствий император Александр мог преспокойно предоставить этим тронам рушиться и исчезать этим королям, которых он признал на минуту чистой из вежливости. И он же, как послушное орудие в руках Англии, нанес впоследствии смертельный удар поверженному гиганту. Рука Александра доконала его и кинула благородные останки героя во власть британского леопарда. Маскируя лестью свое настоящее впечатление, русский государь, крайне холодный и превосходно владевший собой, видя, как легко в угоду ему Наполеон предавал своих верных союзников, как, например, Турцию, и отказывался воскресить Польшу, вероятно, усомнился в прочности союза с Францией. С этой минуты он решил сдерживаться и оставаться другом великого человека лишь до первого поражения. При прочих свиданиях, последовавших в нейтральном Тильзите, на которых император Александр неизменно обедал с Наполеоном, последний вздумал открыть перед честолюбием своего гостя неожиданную ослепительную перспективу. Дворцовая революция обеспечила низложение султана Селима. Наполеону показалось ловким маневром предложить императору Александру раздел Турецкой империи. Русскому царю очень понравилось такое предложение. Ему восток, Наполеону запад. Они делили между собою земной шар, как двое наследников, пришедших, наконец, к соглашению, делят поле, долго остававшееся спорным. В этот момент император Александр воскликнул, восторгаясь Наполеоном: «Какой великий человек!»